внешнеполитические особенности России с 1725 по 1762 годы. Положение России после смерти Петра. Направление внешней политики России было задано еще Петром I, и с его смертью своего курса не изменило. Продолжалось ослабление Османской империи, и в царствовании Анны Иоанновны Россия предприняла попытку выйти к Черноморскому побережью. Враждебно настроенная после поражения в Северной войне Швеция требовала осторожности в деле сохранения результатов петровских завоеваний в Прибалтике. Война за польское наследство. Охватившая Польшу борьба активизировала вмешательство России с целью обеспечить возвращение украинских и белорусских земель в состав российского государства. После смерти польского короля Августа II польские дворянские группировки начали соперничество за власть в польском государстве. Россия и Австрия поддерживали наследника покойного короля Августа, который впоследствии стал Августом III. Однако вначале избранным на польский престол оказался Станислав Лещинский, поддерживаемый Францией с целью отгородиться от России с помощью Речи Посполитой, Швеции и Турции. Следствием этих событий стала война за польское наследство в 1733 году, в результате которой в 1735 году трон занял Август III. Русско-турецкая война. Русско-турецкая война. В 1735-1739 годах Россия вступила в войну с Турцией и Крымом при союзничестве со стороны Австрии. Чтобы укрепить отношения с Персией с целью объединения против Турции, Анна Иоанновна вернула ей отнятое Петром Каспийское побережье. Однако Крымское ханство, также претендующее на эту территорию, отправила туда для захвата свое войско, а российская армия во главе с генералом Леонтьевым отправилась на завоевание оставшегося без защиты Крыма. Но этот поход не удался вследствие плохой погоды и распространения болезней среди солдат. Весенний поход 1736 года возглавил немец Бурхард Кристоф Миних. Родом из немецкого графства Ольденбург, Миних начал военную карьеру в России в 1721 году генерал-инженером русской армии, а позже руководил строительством Ладожского канала. Во время правления Анны Иоанновны он был назначен в 1730 году президентом военной коллегии, благодаря протекции фаворита царицы Бирона, получив чин генерал-фельдмаршала. В русско-турецкой войне Миних отличился захватом Крымского полуострова и взятием его столицы, Бахчисарая. Война велась в тяжелых условиях, стоила жизни 100 тысячам русских солдат, но ощутимых результатов не дала. Летом 1736 года Россия заняла Азов, в 1737 году — крепость Очаков, в 1739 году — крепость Хатин. В результате в 1739 году был подписан Белгородский мирный договор. России возвращался Азов при условии уничтожения его укреплений и без права строительства крепости и содержания флота. То есть выхода к Черному морю она в результате этой войны не получила. Также в результате Белгородского мирного договора Россия получила небольшие территории правобережной Украины, которыми до этого владела Турция. Кабардинские земли на Северном Кавказе и Приазовье стали границей между Россией и Турцией. Русско-шведская война. Летом 1741 года с подачи Пруссии и Франции Швеция объявила России войну. Отправленные на Россию шведские войска, не дойдя до цели, были разгромлены русской армией под командованием генерал-фельдмаршала Петра Петровича Ласси на территории Финляндии. Но война продолжалась, и пришедшая к власти Елизавета Алексеевна сулили финнам независимость в случае поражения шведской армии. Шведам пришлось сдаться и отступить. И в конце концов, в августе 1742 года они были вынуждены сдаться под Гельсингфорсом. В результате был заключен Абосский мир, по которому Швеция не только подтверждала права России на Балтийские приобретения, но и отдала часть территории Финляндии. Восточное направление внешней политики. Казахи прозвали этот период своей истории «годами великого бедствия» из-за кровавых междоусобных войн, вследствие которых казахские земли подвергались дроблению и были ослаблены перед более сильными соседскими племенами калмыков, джунгаров, башкир. Жестокие соседи не упускали подвернувшейся возможности, и казахи постоянно страдали от их набегов. Казахские феодалы обратились к ставшему могущественным западному соседу с просьбой принять их в свой состав. В 1731 году в России присягнули на верность правители Малого, а в начале 40-х годов и Среднего Жузов, казахские объединения племен. Чтобы обеспечить безопасность новых границ, Россия построила Оренбург и укрепила юго-восток возведением ряда крепостей. Семилетняя война. Наиболее крупным внешнеполитическим событием в жизни России в середине XVIII века была Семилетняя война 1756-1763 годов. Началась она при Елизавете Петровне. К тому времени в Европе сложились две коалиции государств. Франция, Австрия и Россия с одной стороны, и Англия и Пруссия с другой. Антипрусский союз возник как реакция на захватническую политику Фридриха II, чья армия до суеверия считалась непобедимой. В 1756 году Пруссия напала на Саксонию и разбила пришедшую ей на помощь австрийскую армию. Политикой Фридриха стала внезапность и направленность военных действий. Он мгновенно расправлялся с противниками с помощью огромной армии, которую он очень быстро и непредсказуемо перебрасывал с одного фронта на другой. К тому же страны коалиции не были достаточно сплочены, поэтому тактика Фридриха давала положительный результат. Таким образом, из коалиции была выведена разгромленная саксонская армия. В 1757 году Россия вступила в войну с целью уберечь прибалтийские территории, на которые положил глаз прусский король. Елизавета отправила в Восточную Пруссию генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина, который занял Тильзит, Мемель и другие города. Позже Апраксин был отстранен от командования, поскольку, зная о болезни императрицы и симпатиях наследника престола к Пруссии, он не торопился бросить все силы на победу над Пруссией. Выздоровевшая Елизавета отдала его под суд. Летом этого же года резервная бригада под командованием Петра Александровича Румянцева вошла в Восточную Пруссию и нанесла серьезное поражение немецкой армии под Гросс-Егерсдорфом. Новым командующим стал генерал-аншеф Фермер, через месяц занявший Кёнигсберг и Восточную Пруссию. В январе 1758 года Елизавета издала указ о присоединении Восточной Пруссии к России. В августе 1758 года Фермор бежал с поля боя, но его отважные воины остались и отразили натиск Фридриха II под деревней Цорндорф, а после и обратили его в бегство. Особенно внушительную победу русские войска под командованием Салтыкова одержали под Кунерсдорфом. Прусская армия была полностью разгромлена, из 45 тысяч ее солдат уцелело только около 3 тысяч. В сентябре 1760 года русские войска взяли Берлин, а в 1761 году — крепость Кольберг, что предвещало полнейшее поражение Пруссии. Отчаянию Фридриха не было предела. Он несколько раз пытался отравиться или отречься от престола. В 1761 году умирает Елизавета, и на престол вступает Петр III. 1761-1762 годы. Большой поклонник прусского короля. Он заключает с Пруссией мир, невыгодный для России и предусматривающий возвращение всех территорий, завоеванных Россией в этой войне. Россия и Пруссия стали союзниками. И лишь Екатерина II, вступившая на престол в результате переворота 1762 года, предотвратила новую затяжную войну и, расторгнув союз с Пруссией, вернула русские войска в Россию. Главным итогом внешней политики в период дворцовых переворотов стало, несомненно, утверждение в Прибалтике. Кроме того, Россия вновь позиционировала себя как одна из сильнейших военных держав Европы.